Каждое выполненное указание учителя приближает к нему и служит ручательством продвижения дальше. Почаще следует спрашивать себя, все ли силы приложены к выполнению. Можно ли что-либо поставить выше стремления следовать указаниям? Все поставленное выше желание учителя отзвучит на низшей волне и лишит чего-то более нужного и важного. Мало поймать ускользающие указы, их надо исполнить. Осознание будущего и жизнь в нем, как в отношении развития и эволюции индивидуальности, так и в аспекте мировом и общечеловеческом, несказанно ускоряют начертанный путь.